Глава 8. Виолетта. «Ай, какого черта?» — громко вскрикнула я в ответ на крепкий удар по спине. Все потому, что сдерживать свою силу этот чертов ушастый наотрез отказывался. «Такими темпами ты здесь еще 2 недели пробудешь», — тотчас ответил мне Вальдемар. «По твоему выражению лица и так понятно, что ты сейчас не о кролике думаешь, а о том, как бы поспать». «Конечно», — не стала я отрицать. «Сам попробуй тренироваться без сна 3 суток». «Какие же вы люди все-таки тугие», — тяжело вздохнул Вальдемар. «Как только заставишь зайца...» — он кивнул на бедного моба 3-го уровня, чуть не вжавшегося в стену от страха. «Наматывать круги на одном месте? Тогда разрешу тебе 4-часовой сон». «Вот уж спасибо, всю жизнь мечтала», — огрызнулась я в ответ. Однако после этого все же вернулась к зайцу и нашим тренировкам. Как-никак, время действительно поджимало, пока Вальдемар как будто специально отказывался рассказывать мне о происходящем снаружи последние 2 недели, заявляя, что для меня затворничество станет дополнительным стимулом. Сама же покинуть пещеру, в которой мы сейчас находились, я не могла при всем желании из-за произошедшего в битве с гидрами. По правде сказать, жива после оповещения об ошибке я осталась лишь чудом, если его можно так назвать. Уж не знаю, как и почему, но, похоже, после применения дыхания прошлого система посчитала меня каким-то сбоем, ненужным Земле 21, варианту 14, после чего решила стереть само мое существование. Не думала я, что такое возможно, но, похоже, именно это со мной чуть не произошло. Хотя, в принципе, вполне еще может случиться. По крайней мере, если я не закончу обучение Вальдемара в ближайшее время, система доведет до конца начатое, стоит мне только выйти из этой треклятой пещеры. Хотя не такая уж она и треклятая, если учитывать, что я до сих пор живу только благодаря ей и Вальдемару. Если бы не эльф, которого до этого я откровенно недолюбливала, а теперь искренне уважала и питала наиболее возможную в мире признательность, тогда уже не знаю, что бы и было бы. Как оказалось, скрываясь в округе под магией маскировки, Вальдемар наблюдал за ходом сражения с гарпиями и гидрами, дабы убедиться в том, что люди смогут справиться с нависшей над ними угрозой. В нашем диалоге он откровенно признал, что мое выступление в той битве его по-настоящему поразило. Вот только когда Вальдемар увидел, что мое тело начало исчезать, в буквальном смысле этого слова, становясь как будто невидимым, быстро осознал, чем именно это грозило. Затем Вальдемар открыл подо мной и фиником, стоящим рядом, портал и перебросил в эту заброшенную пещеру лишь за 1 или 2 до того, как процесс устранения ошибки был завершен. Разумеется, сам Вальдемар назвал произошедшее слегка по-другому, и когда я спросила его, почему он решил, что нужно незамедлительно действовать, тот рассказал мне следующее. Лично он этого, конечно, не наблюдал, однако легенды гласили, что люди, прогневившие богов или систему, в моем понимании, буквально растворялись в воздухе за считанные секунды. Именно поэтому, увидев, что происходит со мной, он не стал медлить. Как-никак я была важной фигурой на его шахматной доске, которую эльф не хотел просто так потерять. Почему в этой пещере я до сих пор оставалась жива? По заверениям Вальдемара, все очень просто. Вроде как раньше это место было людским храмом, в который далеко не каждый мог попасть, и где люди имели возможность общаться напрямую с богами. Другие расы с давних пор знали о его существовании, однако ни найти, ни открыть не могли. Так продолжалось долгое время, пока один былинный эльф-путешественник, имя которого я не посчитала нужным запоминать, не нашел храм совершенно случайно и почему-то настежь открытым, тем самым навсегда увековечив свое имя. Быстро смекнув, что к чему, местные расы устроили здесь настоящий погром с целью лишить людей возможной поддержки системы. По заверениям Вальдемара, у них получилось совершить задуманное, и сейчас общаться с богами уже никто не мог. Вот только эти действия повлекли за собой еще кое-что. Храм оказался полностью отрезанным от здешнего мира и его небесных сил. Другими словами, главные законы Виртмира здесь не действовали. Этого участка планеты для системы как будто не существовало. Чему то, что я лишилась всех статов, магазина, аукциона и даже игровой системы, служило отличным подтверждением. В принципе, только благодаря этому я все еще и оставалась жива. Но стоило мне покинуть это место, и вновь увижу перед своими глазами ошибка. Воспоминания текущего аватара будут стерты. «Ай!» — скривилась я от очередного удара палки Вальдемара. «Ты не сосредоточена. Без концентрации ты никогда не сможешь отдать зайцу приказ действовать». Невольно я бросила краткий взгляд на Вальдемара. Однако после этого сразу же обернулась к Пушистику. Какие-то уж слишком дикарские были у эльфа методы обучения. Возможно, из-за возраста или же просто дурного характера. Тем не менее, я больше не жаловалась. Во-первых, понимала, что своей жизнью только Вальдемару и обязана. Во-вторых, осознавала, что стоит Вальдемару поставить на мне крест и прекратить нянчиться, мои дни в этом мире будут сочтены. В-третьих, меня очень беспокоило то, что сейчас происходило снаружи, и смогли ли другие справиться со своими монстрами. Времени действительно прошло уже немало. Главная атака на остатки человечества могла начаться в любой момент. Вначале сам Вальдемар не до конца понимал, что именно ему со мной делать, пока некое подобие плана моего спасения пришло к нам в голову в процессе долгих разговоров. И то даже так у нас не было никакой уверенности в том, что он сработает. Одни надежды и все. Хотелось, конечно, думать позитивно, но отгонять от себя мрачные мысли получалось далеко не всегда. Вальдемар утверждал, что именно из-за них я до сих пор и толпилась на одном месте, вот уже 3 дня воюя с бедным зайчиком. В общем, моя единственная надежда на спасение заключалась в подвеске, которую Таира подарила мне после своего испытания. Как оказалось, именно Вальдемар посоветовал эльфийке отдать мне реликвию, которая через свою многотысячелетнюю историю каким-то образом оказалась в ее эльфийском доме. Более того, Вальдемар заметил, что по преданию драгоценность была сделана человеком, использовавшим для ее создания материал как раз-таки из этого древнего храма, в котором мы сейчас находились, чтобы иметь возможность общаться с богами напрямую. Подвеска давала мне возможность управлять иллюзиями, и более того, уже один раз спасла из, казалось бы, безвыходной ситуации. Во время боя с бестолочью в подземелье пирамиды мне пришлось постоянно использовать остановку времени, и именно подвеска помогла сохранить мои воспоминания, откорректировав умение, избавив на время от негативного эффекта. Тогда же Дзен объяснил мне, что эта подвеска была создана его богом и имела возможность влиять на элементарные коды действия системы, такие как умения игроков или создание новых мобов с артефактами. Вот только в прошлый раз я использовал оставшуюся подвески магию у создателя, а сам Дзен заметил, что с нынешним уровнем моих сил мне не стоит и надеяться на то, чтобы ее активировать. Казалось бы, ситуация безвыходная, но в какой-то момент мне в голову пришла просто безумная идея, которую, на удивление, Вальдемар посчитал вполне осуществимой. А что, если попробовать использовать подвеску бога драконов, чтобы откорректировать непонятную ошибку и как-то изменить параметры слишком уж крутого для этого мира умения? Как я подозревала, проблема заключалась именно в этом. Парадокс, но под действием дыхания прошлого, которое увеличило мои силы и параметры в несколько раз, я вполне могла попробовать это сделать. К сожалению, без него, с текущим уровнем моей силы, надеяться на это не было и смысла. Однако именно тут главная проблема и заключалась. Как сделать это, если стоит мне выйти, и система сотрет меня в считанные секунды? Провернуть же это в пещере-храме я не могла, так как здесь не было доступа к системе. Ну и, разумеется, не нужно быть гением, чтобы понять, кто выиграет в гонке на время. Само собой, система исправит ошибку в разы быстрее, чем я перепишу умение под себя таким образом, чтобы не возникло никаких проблем. Думаю, для этого мне придется поставить на него просто огромный откат или же дикие условия применения, типа 10% ХП для остановки времени. Сейчас же я, по идее, могла использовать дыхание прошлого когда и где захочу, если бы не ошибка. К моему счастью, выход из тупика нашел Вальдемар, согласившись обучить меня ментальной магии. Казалось бы, какой от нее толк в сложившемся положении? Но выяснилось, толк был, далеко не маленький. По словам Вальдемара, так же, как я инстинктивно и на эмоциях замедлила время в своем внутреннем мире во время боя с гидрами, это можно было делать и осознанно. Тут-то и скрывался ответ. Если, переступив порог пещеры, я смогу моментально перебросить свое сознание в ментальный мир, не отключившись при этом в реальном, то появится шанс на спасение. Вот только тут тоже все не так просто. Мне не только нужно научиться замедлять время в ментальной закладке, но и контролировать настоящее тело одной силой воли, чтобы иметь возможность исправить умения уже из ментального мира. В принципе, именно вокруг этого плана наше обучение и крутилось. Вначале, почти 10 дней, с помощью всяких техник медитации и познания мира, мы увеличивали силу моей духовной энергии и контроль над ней. Благодаря последнему бою я хоть и вышла на новый, чуть ли не самый высокий уровень ментальной магии, насколько я поняла, управлять сознанием других даже Таира не умела. Все это получилось слишком уж сумбурно, так что теперь приходилось наверстывать упущенное. До того, как перейти к упражнениям с кроликами, Я должна была увеличить свою духовную силу настолько, чтобы иметь возможность общаться даже с теми, кто ментальной магией не владел вовсе. Несмотря на то, что обычно на это тратили десятилетия, мне пришлось справиться чуть больше, чем за неделю, тренируясь почти без отдыха. Лишь когда я смогла выйти на ментальную связь с Вальдемаром так, чтобы тот свою магию не применял вовсе, этот напыщенный эльф признал первый этап обучения пройденным и велел мне переходить к следующему. Вдруг в какой-то момент, когда я буквально сверлила бедного зайца взглядом, тот перестал вжиматься в стену пещеры и с неестественным блеском в глазах начал двигаться по кругу, как будто догоняя свой хвост. От радости и восторга я чуть не подпрыгнула на месте. Вот только в тот же момент зайчик очнулся и вновь убежал к своему укрытию. Вот же ж! Еще бы немного! Уже лучше, к удивлению похвалил меня Вальдемар. Проблему с концентрацией ты почти решила. Осталось научиться отдавать приказ четко, ясно и, главное, уверенно. Из-за твоей природной натуры у тебя с этим есть серьезные проблемы. Просто я не понимаю, каким образом умение влиять на мобов поможет мне отсюда выбраться? Тяжело вздохнула я в ответ. Это, конечно, интересно и очень даже полезно, но разве не следует нам сконцентрироваться на тренировке замедления времени во внутреннем мире, а также контроле собственного тела в реальности? Интересно, — ехидно улыбнулся Вальдемар. Как ты собираешься контролировать свое тело из внутреннего мира, да еще и с замедлением времени, при том, что даже с беззащитным зверьком справиться не можешь? Ну так это моб, а то мое тело, — произнесла я не очень уверенно. Это совсем разные вещи. Почему же в таком случае у тебя не получается управлять собственным телом из внутреннего мира так же просто, как дышать или говорить? — переспросил Вальдемар таким тоном, будто разговаривал с маленькой девочкой. И почему это умение считается настолько сложным, что во всем нашем мире только я и еще пара долгожителей могут его использовать? Даже моя ученица Таира до сих пор не сумела его до конца освоить. Она хоть и считает себя высшим ментальным магом, свои проблемы с контролем бессознательного других разумных до сих пор не решила. Хочешь сказать, что мне нужно будет контролировать свое настоящее тело из внутреннего точно так же, как сейчас этого зайца, влияя на его бессознательную часть разума? — поинтересовалась я с легким недоверием. — И да, и нет, — произнес Вальдемар, оперевшись о каменную стену. — Твое сознание будет находиться во внутреннем мире, однако не полностью. Ты должна будешь оставить часть разума, отвечающего за динамику тела, активной в реальном мире, и контролировать ее уже не инстинктивно, а с помощью конкретных, четких и твердых приказов, которые будешь отдавать из внутреннего. Именно поэтому, как ты, надеюсь, уже догадалась, мы и тренируемся на зайцах. Это значительно легче, чем если бы мы сразу перешли к управлению телом. А еще такой вопрос, начала я не очень уверенно. Если ты все это умеешь делать, то почему бы мне не тренироваться в твоей внутренней закладке с замедлением времени? Разве мы не сэкономили бы кучу времени таким образом? Тренируйся ты в стрельбе из лука, то да, возможно, — пожал Вальдемар плечами. Но как ты планируешь тренировать собственную ментальную магию внутри разума другого разумного, для меня та еще загадка. Поэтому хватит уже работать языком и возвращайся к зайцу. Как ты сама заметила, мы и так продвигаемся слишком медленно. Последнее уточнение. Решила воспользоваться и тем, что Вальдемар вдруг стал таким разговорчивым. «Означает ли наши тренировки то, что я смогу ускорять свое сознание и в реальном мире, точно как Андрей?» «Ты меня вообще слушала?» — поинтересовался Вальдемар, явно теряя терпение. «Это совсем другое. Ментальные маги продвинутого уровня в состоянии управлять законами времени, пространства и так далее только в своем внутреннем мире. Ускорение сознания Андрея — техника совершенно иного направления, так как он влияет и на материю вокруг. Разумеется, путем упорных тренировок ее можно освоить любому разумному. Однако, учитывая твои природные навыки и таланты, тебе на это и нескольких веков не хватит. Так что хватит уже вопросов. Все это не имеет никакого значения, если ты не сможешь выжить». «К сожалению, с этим не поспоришь». Тяжело вздохнув, мне вновь пришлось повернуться к бедному пушистику и возобновить свои тренировки. Продолжались они еще около половины дня до того момента, когда зайчик пробегал за своим хвостом ровно 10 минут, а Вальдемар одобрил мои старания и разрешил немного отдохнуть. Без лишних слов я завалилась на ужасно твердый пол пещеры и закрыла глаза. Так как доступа к системе у меня отсюда не было, достать матрас тоже не представлялось возможным. С другой стороны, он мне тогда был и не особо нужен, К этому времени я настолько устала, что и на поле битвы заснула без особых усилий. Проснулась я от того, что Феник буквально залез ко мне на лицо и стал тереться носиком о щеки. Ощущения были довольно приятными, и, разумеется, первым делом я подумал об Андрее, но нет. Это всего лишь мой фамильяр хотел напомнить о том, что со всеми этими тренировками я забыла его покормить. Вот только проблема в том, что кормить малыша без доступа к игровому магазину мне было нечем. Оставалось надеяться только на Вальдемара, который, как мне кажется, относился к моему фамильяру куда лучше, чем ко мне. Хотя оно и не удивительно, ведь если верить словам самого ушастого, до того, как перейти под мою опеку, лисенок находился именно под его присмотром. Взглянув на Финика с извинением на лице, я почесала малыша за ушком, встала на ноги и огляделась вокруг. Свечи и факелы, расставленные Вальдемаром для того, чтобы прогнать мрак пещеры, уже погасли, и я с трудом могла различить картинку вокруг себя. В основном лишь благодаря необычной породе камней, которые светились в темноте легким и приглушенным лунным светом. В целом этот лабиринт из пещер казался мне самым обычным и непримечательным, сильно проигрывающим подземельям гномов или тем же данжем. Поверить в то, что когда-то здесь располагался храм или что-то похожее, было действительно трудно. Тем не менее, не думаю, что Вальдемару был смысл врать. Интересно, куда он ушел? Может, за едой Финику? Даже без доступа к системе мое виртуальное тело могло нормально функционировать. Чего о малыше точно не скажешь. В мраке пещеры он буквально увидал на глазах. Кстати, а куда это он делся? «Финик!» — обратилась я в пустоту, после чего уже громче. «Финик!» «Чего кричишь?» — услышала я голос Вальдемара прямо за своей спиной. Обернувшись, увидела в руках эльфа крупную птицу. Видимо, действительно решил побаловать своего четырехлапого подопечного свежим мясом. «Не могу найти Финика в этой полутьме», — проныла я слегка пристыжно из-за краткого, но резкого вопроса ушастого. «Он наверняка там же, где и всегда». Заявив это, Вальдемар пошел дальше по коридору, лишь бросив мне напоследок. «Я покормлю его, а ты возвращайся к медитации и тренировке своего духа». Поколебавшись секунду, сама не знаю почему, я все таки решила ослушаться Вальдемара и вместо того, чтобы вернуться к тренировкам, последовала за ним. По правде говоря, из-за последних событий и страха, что система может удалить меня в любой момент, на своего фамильяра я в эти дни не обращала совсем никакого внимания. Да и он не то чтобы особо возмущался этому, вечно куда-то пропадая. Теперь же я вдруг серьезно начала о нем беспокоиться. Хорошо, хоть Вальдемар знал, куда именно нужно идти. И да, разумеется, он заметил, что я следую за ним, однако противиться не стал. Финика мы обнаружили буквально через 2 минуты. Однако то, какими узкими и незаметными путями Вальдемар шел к моему фамильяру, заставило меня насторожиться. Как бы там ни было, когда мы закончили свой путь по последнему темному коридору, то очутились в круглом каменном зале, значительно большем, чем ему подобные. Финик был тут как тут, разлегся у стены с довольным видом. Не успела я подумать, что он спит, как малыш чуть ли не набросился на тушку птицы, которую ему принес Вальдемар. Вот только вместо того, чтобы умилиться счастливому блеску в глазах Финика, я обратила свое внимание на иероглифы, написанные на стене, у которой мой фамильяр как раз-таки лежал до нашего появления. К сожалению, самые символы я не смогла прочитать. Без системы мои знания перевода равнялись нулю. «Что там написано?» — поинтересовалась я у эльфа. «Если не можешь прочитать, значит, не так уж это и важно», — пожал плечами Вальдемар. «Что куда значимее, раз уж ты пошла за мной, то тренировку на замедление сознания во внутреннем мире именно здесь мы с тобой и проведем. «Мне к медитациям возвращаться?» — переспросила я у эльфа, не без талики грусти в голосе. «Нет», — к моему удивлению ответил тот. «Мы пойдем другим путем. Я не вижу смысла и дальше продолжать наше обучение в одном направлении. К тому же, у меня есть много других незавершенных дел. Так что решим все наиболее быстрым способом. Пора проверить, есть у тебя талант к ментальной магии или же только небольшие склонности». «И как же ты хочешь это проверить?» — переспросила я с легким недоверием. За последние 2 недели я уже поняла, что когда Вальдемар становился слишком разговорчивым, ничем хорошим мне это не светило. «Лови!» — сказал эльф и кинул в мою сторону странный предмет. Немедля я подхватила его, чтобы разглядеть поближе. Оказалось, что это небольшой кристалл в форме октаэдра. Тем временем Вальдемар продолжил, перебирая в своих руках взрывные артефакты. «В моих руках 5 артефактов подделок и 1 подлинный. В твоих кристалл. способный остановить взрыв настоящего через 30 секунд. На мне сейчас магическая защита. У тебя же нет доступа к системным способностям. Твои силы на уровне обычных разумных, и использовать исцеление ты тоже не можешь. Единственный вариант для тебя выжить, когда я брошу артефакты в твою сторону, переместиться в свой внутренний мир, поддерживая дееспособность настоящего тела, чтобы уже оттуда, с большим запасом времени, понять, какой артефакт настоящий и как именно тебе нужно двигаться, чтобы успеть его обезвредить. Не забудь, что ты должна отдавать своему телу команду стоять и не отключаться, так же, как зайцу до этого. Попытка у тебя всего одна. Итак, три... «Чего?» — попробовала я возмутиться, когда она, наконец, слегка пришла в себя после заявления Вальдемара. «Два?» «Подожди!» «Один!» Закончив отсчет, Вальдемар, как и обещал, кинул взрывные артефакты прямо в меня. Мельком отметив его абсолютно безразличное выражение лица, я вдруг отчетливо поняла, что никакая это не шутка, и в этой тренировке моя жизнь действительно стоит на кону. Мысли закрутились в голове с бешеной скоростью, точно как во время битвы с горгульями. Черт бы побрал это ушастого! Нет, сейчас не до этого. Думай. Соберись. Инстинкт самосохранения на пару с силой воли вновь помогли мне перебросить сознание во внутренний мир буквально за миллисекунду. Вот только тогда же мое настоящее тело, которое я могла видеть в отражении, медленно стало терять равновесие. Как и в прошлый раз, все происходило словно в замедленной съемке. Однако теперь уже мне пришлось поддерживать часть сознания в настоящем теле с помощью приказа и концентрации, следуя советам Вальдемара. На удивление, это мне удалось без особых проблем. Видимо, тренировки с Пушистиком свои плоды все-таки принесли. Однако пошевелить телом в реальности я так и не смогла, только поддерживать его в активном состоянии. Похоже, Вальдемар был прав, говоря, что это далеко не так просто. Как бы там ни было, из внутреннего мира я могла отлично наблюдать за тем, что происходило снаружи, да еще и так, будто мир там поставили на паузу. Благодаря этому, сосредоточившись, я стала выискивать среди артефактов особенный, тот, что нужно было деактивировать. Отличие обнаружилось сразу же, так как все артефакты были черными, и только один — темно-синим. Вот только я сомневалась, что мне удалось бы его найти в реальности без системы. Два оттенка были довольно схожи между собой, и только при детальном рассмотрении можно было отличить один от другого. Вот же ж треклятый эльф! Он что, действительно решил от меня избавиться? Потратив еще с полминуты на продумывание движений, я отключила свой внутренний мир, после чего вернулась к Вальдемару. Затем стала двигаться по заранее намеченной схеме, чтобы успеть обезвредить взрывной артефакт. Слава всему, все прошло гладко. Спустя лишь мгновение, когда я вставила кристалл в артефакт, а все остальные упали на пол с резким звоном, я наконец смогла перевести дыхание. Кажется, я все еще жива. «Хорошо», — вдруг кивнул головой Вальдемар. «С этим ты справилась». «Справилась?» — возмутилась я его полному спокойствию. «Да ты ведь меня чуть не убил! А если бы я не смогла перенести свое сознание во внутренний мир, что тогда?» «Если бы не смогла, значит, я ошибся. И ты далеко не та, на кого мне стоило бы тратить здесь свое время», — абсолютно спокойно заявил Вальдемар. «Но, как видишь, все прошло гладко. Я воссоздал ситуацию, когда ты была на грани жизни и смерти, как в прошлой битве, и твои инстинкты вновь сработали нужным образом. В итоге ты изучила замедление времени во внутреннем мире за пару секунд, а не лет, как это обычно происходит. Надеюсь, теперь ты четко понимаешь, что именно нужно делать для этого приема. «Да, но ведь я могла умереть!» — попыталась я продолжить свое возмущение, наверняка красное, как помидор. «Повторюсь, это бы означало, что мне не следует тратить свое время на твое дальнейшее обучение», — зло зыркнул на меня эльф. «Так что, ты будешь продолжать жаловаться? Или мы, наконец, возобновим тренировки, чтобы полностью освоить твою новую способность?» «Второе», — пробурчала я, все еще с раздражением в голосе. «Но скажи, артефакт действительно взорвался бы? Или же все это было обычным блефом?» «Кто знает?» — пожал Вальдемар плечами, поворачиваясь ко мне спиной. «Это уже не важно. К тому же, говорю в последний раз, если ты хочешь продолжать работать языком, мне здесь делать нечего». Тяжело вздохнув, я была вынуждена поплестись за Вальдемаром следом. Последние пару недель показали, что спорить с ним абсолютно бесполезно. Да и боялась я с ним ругаться, по правде говоря. Вдруг разозлится, как при заключении договора о данже, исчезнет в портале, я его больше не увижу. Как бы мне не хотелось этого признавать, но без Вальдемара мне отсюда не выбраться, К тому же, боюсь, кроме него никто не знал о том, что я здесь. Учитывая неразговорчивость и скрытность Вальдемара, вряд ли бы он стал выходить на связь с моим кланом и сообщать им о том, что я жива и пока что в порядке. Вполне возможно, там меня уже давным-давно считали погибшей. Главное, чтобы с Синаром и Азриль из-за моей ошибки ничего не случилось. Особенно сильно я переживала за дракона, ведь если система сотрёт меня, боюсь, с ним произойдёт в точности то же самое. В общем, Вальдемар прав. Нужно торопиться, а не тратить время на бесполезные споры. Ещё неделю я училась управлять своим телом из внутреннего мира. Разумеется, это никак не ускоряло мои движения в реальности, но зато давало больше времени обдумать, что и как делать, а также оценить обстановку. Не знаю, насколько полезным будет новый навык в бою, однако с каждым днём я всё больше и больше верила в то, что с его помощью мне удастся переписать дыхание прошлого до того, как система меня окончательно удалит. Кроме всего прочего, я настолько усилила свою ментальную магию, что, выйдя наружу, наверняка смогла бы связаться и с теми, кто ею не обладал вовсе. Также я теперь могла отдавать приказы мобам не только первых уровней, но и повыше. Вальдемар пригнал их ко мне для тренировки. И всё-таки я не понимала методы обучения этого эльфа. Странный он какой-то, что ли? Уверена, если бы не моя клятва о легендарном данже, этот ушастый не подумал бы о том, чтобы мне помогать. «А вот интересно», — решила я подать голос после очередной тренировки. «Можно ли как-то применить мои новые способности в бою? А то пока что это полезно, но не более того». «Ты узкомыслишь», — тут же произнёс Вальдемар. «Даже приблизительно не видишь весь потенциал ментальной магии». «Так, может, расскажешь?» — не унималась я. «Что ещё я могу делать? Как-никак, мне нужно максимально усилиться не только перед войной, но и перед легендарным данжем. Согласен?» Задумчиво хмыкнул эльф, попивая горячий напиток из трав. «Для начала тебе следует знать, что возможности ментального мага ограничиваются лишь теми пределами, которые разумный сам себе выставил. Вот, например, ты думала о возможности совмещать ментальную магию со слиянием души фамильяров, которым, насколько я знаю, владеешь?» «Нет», — ответила я чистую правду. «А разве и то, и другое можно каким-то образом комбинировать?» «Как я и говорил, ты не хочешь видеть весь потенциал ментальной магии. Даже не пытаешься. А если бы хотя бы попробовала, то поняла, что, используя то и другое одновременно, можно не только мысленно общаться с фамильярами, но и передавать им зрительные и слуховые ощущения, а также запахи. Вот тебе один из примеров того, как следует использовать в бою ментальную магию высшего уровня. Ещё один способ — ты открыла во время боя с горгульями. Ты можешь воздействовать на слабый разум противника, заставляя его подчиняться тебе. Ко всему прочему, со своим новым умением контролировать тело из внутреннего мира с замедлением сознания, ты можешь потратить куда больше времени на оценку ситуации и продумывание плана действий, чем обычно даёт тебе противник в бою». «Планы — это не ко мне», — тяжело вздохнула я в ответ. «А вот Андрею такое умение, наверное, подошло бы. Кстати, любопытно, мои новые навыки позволяют влиять лишь на разум моцаров или же и на разумных тоже? Горгульи ведь, насколько я поняла, не были мобами. По крайней мере, шкалы с ХП у них точно не наблюдалось». «Горгульи хоть и необычные монстры, однако развитым интеллектом людей и эльфов не обладают, руководствуясь в бою исключительно природными инстинктами. Именно поэтому повлиять на них умелому ментальному магу не сложнее, чем на обычных мобов. С людьми и другими разумными намного сложнее, так как у них есть сознание. Вполне возможно научиться влиять и на их разум, однако для этого потребуется куда больше тренировок». «Это всё потому, что у многих разумных есть защита от ментальной магии, либо системная, либо собственная?» — переспросила я, заинтересовавшись темой. «Частично», — согласился Вальдемар. «Конечно, когда защиты нет, ментальному магу прочитать другого разумного разы легче. Однако даже она не даёт стопроцентной гарантии безопасности. Если ментальный маг настолько умел, что может влиять на бессознательную часть разума так, что его оппонент этого даже не заметил, тот вряд ли уже что-то сделаешь. В таком случае магу может противостоять лишь другой ментальный маг, так как внутренняя закладка служит лучшей защитой против влияния на бессознательную часть разума». «Что-то такое мне уже говорила Таира», — тут же припомнила я разговор с эльфийкой. будто бы обнаружила внутри моего разума следы влияния на его бессознательную часть. Вернее, чью-то неудавшуюся попытку. Таира смогла такое заметить? Кажется, Вальдмар впервые заинтересовался нашим разговором. С её-то полным отсутствием таланта в этой области? Раз так, значит, к твоему разуму пытались прорваться довольно долго и отчаянно. К тому же вряд ли Таира заметила бы след магии, существующий больше суток. Но я ведь тогда была в Пастионе и никуда не выбиралась. Решила я попробовать сложить в своей голове цельную картинку. Неужели это работа предателей? Без понятия. Пожал плечами, на удивление разговорчивый Вальдемар. Да и не мое это дело. Но если тебя настолько интересует этот вопрос, можешь попросить Дриаду проверить твой разум. Возможно, она найдет что-то конкретное. Иль? Удивилась я такому повороту событий. А она-то тут при чем? Вообще-то Дриады — самые умелые ментальные маги за всю историю нашего мира. То, на что многим эльфам приходится тратить века, они умеют практически с рождения. Да и в умении воздействовать на бессознательную часть разума с дриадами ни я, никто бы то ни было другой сравниться не сможем. В принципе, это одна из причин того, почему их так не любят. Общаясь с по-настоящему умелой дриадой, никогда нельзя быть уверенным в том, что это именно ты, а не она, делаешь ту или иную вещь. К тому же они владеют особой разновидностью ментальной магии, основанной на исключительном умении управлять запахами, которые не подвластны никаким другим расам. Как ты понимаешь, это делает их еще более опасными. Ого! Не знала об этом. Вета, я не знаю, что на меня нашло, прости. Отчего-то в моей голове всплыли слова Ли, сказанные в тот день, когда она меня чуть ли не изнасиловала. Да и не только это. Я вдруг вспомнила, что перед тем, как проснуться с Ильей в одной постели, думала о том, какая же Иль хорошая, что решила мне помочь. Плюс ко всему странное поведение Лаэль в бане, когда она чуть ли не раздевала меня взглядом, несмотря на то, что до этого я ее в сексуальном плане особо не интересовала. А еще слова Таиры о том, что кто-то пытался пробиться к моему разуму, замечание Вальдемара, что след должен быть свежим и исходить от кого-то в бастионе. Неужели это все сделала Иль? Не знаю. Но если предположить, что так оно и есть, возникал вопрос, зачем ей это понадобилось? В любом случае, они с Лизой стоили друг друга. Одна спит с чужим парнем, пока вторая, возможно, пытается управлять членами своего же клана и скрывает от нас способности. Интересно, чего еще я не знаю об этих двоих? Как только вернусь, или точнее говоря, если вернусь, обязательно проведу с ними хорошую беседу в присутствии драконов. Хотя что-то мне подсказывало, что с Иль говорить бесполезно. Раз ее магия основана на запахах, боюсь, она вполне может обмануть способность драконов видеть истину. Мало ли какие секреты еще скрывает. Так что если и разговаривать, то именно с Лизой. К тому же так, чтобы дриады поблизости не наблюдалось. Но, разумеется, это все будет возможно лишь в случае, если наш с Вальдемаром план по корректировке дыхания прошлого завершится успехом. Сейчас же перед нами несколько препятствий. Самое большое из них — я без понятия, как работать с подвеской Таиры, и более того, у меня даже возможности потренироваться нет, так как здесь я отрезан от системы, а стоит мне выйти из пещеры, и все тотчас будет кончено. Вальдемар, разумеется, в этом вопросе также ничем не мог помочь. Получалось, что во всем мне предстояло разбираться уже снаружи. Более того, даже рассматривая вариант, где я перемещаюсь во внутренний мир в тот же момент, как выхожу наружу и использую в нем ускорение сознания, времени у меня все равно оставалось катастрофически мало. Максимум 3-5 секунд в реальном мире и 5-8 минут во внутреннем, чтобы разобраться в устройстве артефакта и его действии. На данный момент моя самая большая разница времени в закладке и реальном мире равнялась 100 секундам. 8 минут, чтобы переписать умение и исправить ошибку. Несмотря на все наши старания, вынуждены признать, что мои шансы выжить оставались все так же малы. «Больше тебе нечему обучаться», — вдруг сказал Вальдемар, как будто прочитав мои мысли. Эту способность я у него уже не раз замечала. «Если не сможешь выжить со своими настоящими навыками, значит, все это не имело смысла с самого начала». «Хочешь сказать, что я должна испробовать наш план сегодня?» — переспросила я у него, с трудом пытаясь унять дрожь в собственном теле. «Нет», — ответил он к моему облегчению. Однако сразу же после этого заставил сердце уйти прямо в пятки. «Не сегодня, а сейчас». «Что? Но я еще не га...» Вначале я попыталась возразить, однако запнулась на полуслове. «Хорошо», — кивнула я головой в итоге и первой вскочила на ноги. В глубине души, несмотря на страх, я отлично понимала, что больше мне некуда откладывать неизбежное. Вряд ли я еще смогу улучшить свои шансы на выживание. Тем временем каждый день задержки грозил смертью самым дорогим мне людям и разумным. А значит, пора брать себя в руки. Я достаточно тренировалась за последние 3 недели и уверена, в итоге все получится. Должно получиться, иначе никак. Финик опять пропал. Видимо, как всегда, спал у стены с иероглифами. Тем временем мы с Вальдемаром вместе направились к выходу из пещеры или древнего храма, как эльф называл наше укрытие. К удивлению, выхода отсюда не было ни ворот, ни ограждающего камня, лишь не совсем ровная каменная арка и солнечный свет, по которому за время, проведенное в полутьме здешней пещеры, я успела безумно сильно соскучиться. Впереди виднелся неизвестный мне скалистый пейзаж, и я вдруг поняла, что не имею даже малейшего представления о том, на каком материке сейчас нахожусь. С другой стороны, если я в итоге не выживу, то не так уж это и важно. Пока думала об этом, Вальдемар подал мне знак рукой «Оставайся на месте» и прошел вперед, после чего мечом нарисовал на земле линию и взглянул мне прямо в глаза. «Как только пересечешь ее, магия храма перестанет защищать тебя, после чего небесные силы или система, как вы говорите, вновь захотят забрать тебя к себе. Попытка всего одна. Будешь медлить — умрешь. Засомневаешься — умрешь. Ошибешься — умрешь. Все ясно?» В ответ я лишь слегка кивнула головой, не отрывая своего взгляда от линии под моими ногами. Совру, если скажу, что не было страшно. Не хотелось умирать вот так, не увидев напоследок ни Ли, ни Синара Созриль, ни Андрея. В то же время я понимала, что иного пути нет, и здесь они мне вряд ли помогут. Именно поэтому, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я все-таки сделала уверенный шаг вперед. Стоило мне лишь пересечь линию одной ногой, как я тотчас почувствовала присутствие системы и возврат своих умений. Воспользовавшись этим, я немедленно активировала дыхание прошлого еще до того, как моя правая нога успела коснуться земли. Тут же, перед тем, как левая нога от нее оторвалась, я перебросила свой разум во внутренний мир с максимальным ускорением сознания, отдав настоящему телу приказ продолжать двигаться. К сожалению, в этот же миг я получила системное оповещение, которое столько раз видела в своих кошмарах последние пару недель. Ошибка. Все воспоминания текущего аватара будут стерты. Наблюдая одним глазом за тем, чтобы с настоящим телом все было в порядке, я схватила подвеску Таиры и попыталась ее активировать. Как и предполагала, с помощью дыхания прошлого мне это наконец удалось, вот только... Тут же начались первые проблемы. Инструкции к артефакту, разумеется, не прилагалось, а времени для детального анализа просто не было. Значит, нужно импровизировать. Для начала попробую отдать подвеске приказ, точно как мобам до этого, после чего испробую еще пару стратегий, которые накидала за прошедшие 3 недели. Что-то наверняка должно сработать. Главное — не стоять без дела. Вот только когда мое тело в реальном мире начало исчезать, а таймер во внутреннем стал отсчитывать 6-ю минуту, я по-настоящему осознала, насколько катастрофичной была моя ситуация. Богу драконов потребовались годы или даже столетия, чтобы создать этот артефакт, а я хочу научиться управлять им за считанные минуты. Это ведь с самого начала было невозможно. И на что я только надеялась. Так, ладно, не паниковать. Что-то ведь должно быть, какой-то способ подключить артефакт к моим статам и внутренней системе. Тут-то в моей голове как будто загорелась лампочка. Идея, конечно, безумная, но поскольку никакой альтернативы я найти не могла, попробовать стоило. Все лучше, чем умереть, так ничего и не сделав. К тому же, это все таки внутренний мир, а значит, может и получиться. Именно с такими мыслями, сделав глубокий вдох и выдох, я положил артефакт себе в рот, оторвав от него цепочку и уверенно глотнула. И да, это дало свой эффект, вот только ни о чем подобном я и подумать не могла. В первые пару секунд мне даже показалось, что я окончательно свихнулась из-за своей дурацкой идеи. Вдруг я увидела Ли. Самую что ни на есть настоящую Ли. Однако эта девушка чем-то отличалась от моей самой близкой подруги. У нее были короткостриженные волосы, кожаный доспех вместо обычного худи, да и глаза не светились ярким светом. Более того, происходящее точно нельзя было объяснить с помощью ментальной связи. Это определенно было что-то другое. Картинка перед моими глазами вдруг изменилась, как будто по щелчку пальцев, и я увидела незнакомую мне комнату-кабинет, в которой за столом и сидела Ли. Если бы мы находились в обычном мире, Я бы сказала, что мне дали посмотреть видео или нечто вроде. Однако, похоже, происходящее было как-то связано с артефактом бога драконов, который я рискнула глотнуть. «Привет», — вдруг произнесла Ли, как будто обращаясь ко мне. При этом я отметила, что ее взгляд неестественно мрачен. Казалось, что в девушке не осталось ничего, кроме тоски и печали. «Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь услышит это послание, но, тем не менее, я рискну его записать, оставив право доступа лишь самым близким ко мне людям, ну и себя самой, разумеется. Хотя это ведь буду уже не я». На этом месте Ли тяжело вздохнула. «Ладно. Хотелось бы верить, что в конце концов артефакт попадет именно ко мне. Долго говорить не получится, так что буду максимально краткой. Сейчас я занимаюсь созданием армии драконов, которая будет подчиняться исключительно Ли Суньхань. И если мне не удастся довести дело до конца, ты, будущая я, должна будешь его закончить». Чем больше Ли, или же не Ли, говорила, тем сильнее становилась моя уверенность в том, что еще немного, и в моей голове произойдет самый что ни на есть настоящий взрыв мозга. Но и не только это. Внутри меня шевелился червячок, настойчиво напоминавший о том, что проблема с ошибкой так никуда и не делась, заставляя переживать еще больше. Тем временем подруга, кажется, даже и не думала замолкать. «Изначально все это было для того, чтобы выиграть войну и принести мир, но теперь... Я понимаю, что свернула не туда. С того момента, когда я потеряла ее, в сердце живет лишь желание мести треклятым демонам. Мое время ограничено, но если хочешь получить все ответы, найди Дзена на острове драконов и скажи ему кодовую фразу «Верность навеки». Код доступа. АН-17, ПР-45, ВС-79. После чего он пристегнет тебе и расскажет мою историю. Еще дам тебе один совет. Не доверяй никому из местных, что бы они ни говорили и какими бы хорошими друзьями ни притворялись. Знай, что в конце такой союз приведет лишь к смерти и рекам крови. Последнее, что я хотела бы сказать...» От проникновенного взгляда Ли дрожь в мгновение пробрала меня до самых костей. «Если ты оказалась счастливее меня, и она, наша девушка...» Кажется, на этом моменте глаза подруги намокли. «Если она все еще жива, дорожи каждым мгновением, что у вас есть. Не повторяй моих ошибок и сделай все, чтобы она, чтобы Лиза прожила счастливую жизнь». На этих словах Ли кинула быстрый взгляд на стену напротив, где висел нарисованный портрет двух счастливых девушек во время страстного поцелуя. Но самое поразительное, вторая девушка была не просто какой-то там Лизой, а той самой Лизой, которую немногим ранее я считала своей близкой подругой. Что здесь вообще происходит? Это что, предсмертные галлюцинации? «Хотелось бы мне верить, что вам двоим повезло больше, чем нам», — грустно улыбнулась Лиза столом. «Надеюсь, вам посчастливилось жить в более мирное время. Как бы там ни было, обязательно сделай Лизу счастливой. И, пожалуйста, люби ее и за меня тоже». Ли и Лиза. «Да что за ерунду я тут слушаю? Как-то это все похоже на бред сумасшедшего». Не успела я так подумать, как запись закончилась, и я вновь осталась один на один со своей главной проблемой. Времени размышлять об услышанном и увиденном не осталось абсолютно. Со страхом осмотревшись вокруг и поняв, что все еще жива, я вновь обратилась к статам, предварительно вытерев стекающий по лбу холодный пот, после чего, о чудо, система начала отвечать мне как-то совсем по-другому. Немедленно я стала изменять основные условия использования дыхания прошлого. Вначале хотела удалить его полностью, но, как и предполагала, у меня ничего не вышло. Слишком уж это было бы просто, учитывая, каким странным оказалось умение. Именно поэтому вернулась к первоначальному плану и условиям, которые, надеюсь, мое тело должно было выдержать, а система одобрить. Время действия умения — 5 минут. Вместо нынешней то ли бесконечности, то ли неопределенности, пока откат — 10 лет. Такие условия, как по мне, идеально уравновешивали друг друга. По правде говоря, я бы и 100 лет отката с радостью поставила, чтобы уж точно не рисковать. Однако больше 10 не предполагалось фундаментальными правилами системы, на которую я уж точно никак не могла повлиять. 5 минут же я решила оставить из-за слов Вальдемара о том, что слишком маленький секундный промежуток времени также может вызвать дисбаланс. Закончив с исправлением ошибки, дрожа как внутри, так и снаружи, я вернулась в реальный мир, молясь при этом всем богам, о которых только я могла вспомнить. Я так надеялась, что все пройдет хорошо, однако стоило моему телу потянуться к земле, и я тотчас осознала, насколько тщетной была эта надежда. Несмотря на то, что уведомления об ошибке я больше не видела, не могла пошевелить ни единым мускулом в своем теле и только наблюдала за тем, как Вальдемар подходил к моей неподвижной валяющейся на земле фигуре. «Действительно вышло», — сказал он непонятно чему. «По-настоящему удивительно». Чему это было сказано, я поняла уже через 30 секунд, когда смогла вначале пошевелить пальцами на руке, затем повернуть голову и в конце концов сесть, оперевшись о камень поблизости. Похоже, у меня действительно получилось. Теперь система без проблем выдавала мне информацию о дыхании прошлого с теми характеристиками, которые я в него вложила. Чудо и только. Но почему в таком случае я на время потеряла контроль над собой? Скорее всего, это ваша система наложила такое ограничение на твою способность ускорять разум, пожал плечами Вальдемар, когда я озвучила ему тот же вопрос. Паралич тела на 30 секунд. Оно и неудивительно. Все ментальные маги чувствуют слабость и головную боль после поддержания двух потоков сознания. Раньше тебе удавалось этого избегать из-за отсутствия системы, однако теперь придется мириться с подобным откатом. Ко всему прочему... Лицо Вальдемара вдруг приблизилось ко мне почти вплотную, чтобы рассмотреть подвеску на шее, так как проглотила я ее в ментальном мире, здесь с подарком Таиры все было в порядке. «Не знаю, что ты сделала, но артефакт бога драконов теперь стал полнейшей безделушкой. Сейчас я не ощущаю в нем ни намека на прошлую магию и силу. Ну да ладно». Вальдемар вдруг резко выпрямился. «Главное, что все таки получилось. Больше нам нет смысла здесь оставаться. Я сейчас же перенаправлю тебя к бастиону». Трудно при этом описать, что именно происходило у меня в голове, пока я приходила в себя и вроде как слушала Вальдемара. Как только я смогла вновь вернуться мыслями к посланию Ли, к посланию прошлой Ли, внутри меня все мгновение перевернулось с ног на голову. Даже в моем эмоционально нестабильном состоянии было нетрудно понять, что именно ее слова означали. Если предположить, что это не мой же собственный разум сыграл со мной подобную шутку, тогда выходило, что богом драконов, создателем, о котором мы так много слышали, была никто иная, как Ли. А отсюда получалось следующее. Мы ошибались, предполагая, что раньше в этом мире были люди из 19, 20 и 22 века. Все это время были мы. Уж не знаю, каким таким образом, не понимаю, зачем и почему, но похоже, что Ли, Лиза, а также, скорее всего, Андрей, Алена, Егор и я, все мы, перерождались в этом мире раз за разом без воспоминаний о прошлых жизнях. Черт возьми! Сама не могу поверить в тот бред, который продолжал крутиться у меня в голове. С одной стороны, это бы многое объяснило, но с другой... Сколько уже раз до этого я проживала эту самую жизнь? Сколько раз умирала в этом дурацком виртуальном мире? Вот же ж... «Что с тобой?» — вдруг услышала я голос Вальдемара, как будто издалека. «Ничего», — ответила я, поборов секундный соблазн поделиться с эльфом своими переживаниями. Не знаю, известно ли Вальдемару о том, что до этого его сородичи воевали не с другими людьми, а именно с нами снова и снова, но как бы там ни было, доверять ему точно не стоило. Уверена, у прошлой Ли были причины так категорически отзываться о местных жителях. «Пойду заберу Финика, и можно отправляться». Вдруг я застыла на месте, не в силах пошевелиться. Еще секунду назад я считала, будто меня уже ничем не удивить. Но новое открытие ударило по моему сознанию, как гром с ясного неба. Стоило мне подумать о Финике, и я тотчас вспомнила о стене с иероглифами, где он так сильно любил проводить время. В прошлый раз я хорошо запомнила каждый символ, более того, теперь я могла их без проблем прочитать. И если я все еще была способна рассуждать здраво, тогда на стене было написано следующее. «Присмотри за малышом и отдай его новой избранной, когда придет время. Это важно, Гатама, и я рассчитываю на тебя. Спасибо за все». «Малыш? Избранные? Гатама?» Несмотря на все непонятки, больше всего меня удивила подпись, которой заканчивалось это послание. «Стрела Еити». Похоже на прозвище или титул. А еще название секции по стрельбе из лука, которую я посещала в прошлой жизни. «Насуно Еити». Японский герой, легенду о котором наш учитель использовал, придумывая название кружка для детей. «Могу я повторить свой вопрос об иероглифах внутри?» Обернувшись к Вальдемару, спросила я с огромной решимостью на лице. «Что это за избранные? Кто такой Гатама? И почему Финик практически не отходит от этого места?» «Слишком много вопросов, ответы на которые тебе знать абсолютно не обязательно», произнес Вальдемар, так же безразлично, как и всегда. «А вот у меня на этот счет другое мнение. Расскажи мне все, что знаешь, пожалуйста. Разве я не имею права знать после всего, что случилось?» «Не понимаю, о чем ты», — — заявил Вальдемар, не пошевелив и бровью. «Да и в любом случае, это не твоего ума дело». «Ожидаемо», — ответила я, доставая из хранилища демонический меч. «Но в этот раз я решительно настроена получить ответы». «Думаешь, что сможешь заставить меня говорить силой? Какое же ты всё-таки неразумное дитя!» — хмыкнул в ответ ушастый. «С дыханием прошлого смогу», — уверенно заявила я в ответ. «Я перезаписала умение таким образом, чтобы сегодняшний раз не учитывался, а значит, у меня есть аж целых 5 минут, чтобы узнать от тебя правду. Ты видел меня в том бою и должен понимать, что даже в портале скрыться не успеешь. Я не отступлю, и мы оба получим сполна в этой битве». «Такова твоя благодарность за спасение жизни?» — поинтересовался эльф с непонятной мне улыбкой на лице. «Прости. Я благодарна тебе за спасение, но это совсем другое. Раз уж мы на одной стороне и даже заключили кровный договор, почему бы не начать хоть немного доверять друг другу?» Учитывая то, что сама я Вальдемару не особо и доверяла, мои слова звучали слегка лицемерно. Вот только тогда меня подобное не особо заботило. Все мои мысли были сосредоточены лишь на том, чтобы разобраться в происходящем. «Так сильно хочешь знать, что готова обнажить оружие?» Вальдемар вдруг материализовал возле себя красивый стул и присел на него с важным видом, после чего окинул меня пристальным взглядом. «Какие же вы люди всё-таки нетерпеливые. Ну да ладно», — вдруг к моему удивлению согласился эльф. «Думаю, на пару твоих вопросов я могу ответить. Вернее, попытаться. К сожалению, всего не знаю даже я». Свой рассказ Вальдемар начал с избранных. И одно это его объяснение опять-таки вывело меня из равновесия, уже не знаю, в который раз за последние минуты. Особые люди, что есть при каждом заселении мира, ключевые фигуры игры, которым система целенаправленно подкидывала больше всего испытаний, чтобы они развивались и вели за собой людей. Звучало всё это, мягко говоря, неправдоподобно, но после новостей о Лии, боге драконов, я была готова поверить во что угодно. Меня даже не особо поразило то, что Вальдемар верил, будто я, Андрей, Ли, Лиза и все остальные в нашем клане как раз-таки из числа этих ключевых фигур. Тем не менее, на этом моменте у меня в голове проскочила мысль о том, что интересно было бы узнать, меняются избранные от перерождения к перерождению или же остаются неизменными. Боги, о чём я только думаю? Всё это бред полнейший. А я так просто принимаю его за чистую монету. Нужно взять себя в руки. Теперь насчёт надписей Гатамы, о которых Вальдемар поведал мне максимально кратко и лаконично. Оказалось, что Гатама — это один из Эйдаха, к тому же второй учитель Вальдемара. Ему на сегодняшний день насчитывалось уже больше 5000 лет. Можно сказать, что он придерживался стороны людей, так как с древних времён имел с ними тесные связи, выучил много людских традиций и наречий. Вот только несмотря на то, что послание в пещере было явно адресовано ему, Гатама не имел ни малейших догадок о том, кто именно мог быть его автором. Сам же Эйдаха связывал это с тем, что после завершения каждого цикла память местных жителей искажалась. Хотелось бы мне удивиться на этом моменте, однако сил уже не было, стирая любые детали о погибших людях. Могло ли это как-то быть связано с моим недавним открытием? Не знаю, да и желания думать уже не осталось. Вот только самое интересное всё ещё было впереди. Одной спокойной ночью, много тысячелетий тому назад, Гатама увидел во сне местоположение людского храма и как до него добраться, несмотря на то, что до этого его никому найти так и не удавалось. Сам Эйдаха считал, что автор послания каким-то образом смог подать ему знак, чтобы тот нашёл в пещере финика, моего финика, того самого, что всегда бегал вокруг меня, задорно махая пушистым хвостиком. Вот только тогда мой будущий фамильяр находился под крепкой магией сна, которую даже Гатама не смог разрушить. Тем не менее, этот непонятный Эйдаха решил, что пушистика ему доверили не просто так, и отнёсся к непонятной просьбе со всей серьёзностью. Он перепрятал лисёнка в надёжное место, где живодёры бы не смогли до него добраться. Под живодёрами я имею в виду всех представителей местных рас, которые объявили настоящую охоту на зверьков-фамильяров, подобных Фенику, чтобы значительно сократить силы людей в будущих войнах. В принципе, насколько я поняла, именно поэтому у меня никогда и не встречались спутники зверя у других игроков. Местные жители преуспели в своём желании чуть ли не стереть их с лица земли. Продолжая историю финика, Гатама приглядывал за ним довольно долгое время, после чего, ощутив, что возраст уже не тот, отдал питомца Вальдемару. Тот во всём этом, конечно, не видел никакого смысла, однако просьбе учителя не смог отказать. Эльф думал, что зверёк уже никогда не проснётся, но, к его удивлению, Буквально за пару дней до нашего прибытия в этот мир произошло то, на что Вальдемар особо и не рассчитывал. Когда же мы с Андреем прошли адаптивный данж и, по словам Вальдемара, приблизились к званию избранных, он решил рискнуть и отправил Финика к нашей группе. Остальная часть истории уже была известна и мне самой. «Это все», — пожал эльф плечами. «Больше мне сказать тебе нечего». «Но это так странно», — протянула я в полном недоумении. «Не понимаю». «Как и мы все. Остается надеяться на то, что легендарный данж даст нам ответы», — заявил Вальдемар, после чего кивнул куда-то за мою спину. «Твой фамильяр вернулся, так что теперь я, наконец, отправлю вас обратно. И так уже кучу времени потеряли». Что бы там ни было, возразить Вальдемару перед тем, как он исчез в портале, оставив для нас Фиником точно такой же, я не успела. Да и по правде сказать, после всего услышанного, я также была не в настроении продолжать разговор. Стрела Яити, Финик, дыхание прошлого и то видение непонятной мне девушки, другой Веты, которое я никак не могла забыть. Не знаю почему, но меня не оставляло четкое ощущение того, что это прошлое я оставила надпись на стене для Готамы, а также погрузила Финика в сон. Зачем? Без понятия. Наверное, чтобы передать будущей себе послание так же, как сделала Ли, или что-то вроде. Бред? Возможно. Однако лишь за пару минут вся моя жизнь в этом мире превратилась в одно сплошное недоразумение. Чему уж теперь удивляться? Ловко подхватив Финика на руки, я вошла в портал, молясь при этом о том, чтобы тот не отправил меня куда-нибудь в Америку или Антарктику, а то мало ли что на уме у этого эльфа. Однако, слава всему, обошлось. Передо мной открылась знакомая картина. Зеленая долина, небольшие холмы и бастион в 10 минутах ходьбы. Несмотря на все происшедшее, на моем лице появилась улыбка. «Наконец-то я дома!»